К тому времени ты уже выправился и окреп, и из апоплексического старика-гнома стал превращаться в ребенка, рыженького, голубоглазого и сладкого. Она вернулась днем, когда ты спал, откинув одну ручонку, а вторую потешно прижимая к груди. Она остановилась на пороге твоей комнаты и долго так стояла, глядя на тебя, как безумная, не решаясь подойти ближе. Стояла и тихо плакала, вздрагивая худой спиной, потом оттерла ладонью слезы и сказала, не оборачиваясь: «Я в долгу перед тобой на всю жизнь». «Сочтемся», — сухо ответил я. «Свои люди». Вот тут-то, мужик, мне и надо было опять достать свой чемоданчик, ведь я выполнил долг порядочного человека. Я не дал тебе умереть, тебе, чужому ребенку. Да. Только вот то, что ты чужой ребенок, я понимал теперь умом, так сказать, умозрительно, но, ей-богу, в тот день, когда твоя мать вернулась из больницы, я еще был настроен достать чемоданчик и валить отсюда на все четыре. Да, говорил я себе, конечно, имеется налицо некоторая привязанность к малышу, но ничего удивительного в этом нет. Когда в санатории месяц живешь в одной комнате с хорошим человеком, тоже грустно расставаться. Ничего, — доказывал я себе, — уедется, забудется. Мало ли чужих детей на свете. Но уехать я не мог. Видишь ли, мужик, — сказал бы я ему, — выяснилось, что твоя мать тебя боится. Она попросту не знала, с какой стороны к тебе подойти, и с почтительной опаской наблюдала, как я привычно ловко переворачиваю тебя, кормлю. Когда она пыталась взять тебя на руки, ты орал и требовал меня. Вообще, мужик, она была слаба, испугана, подавлена тем, что совсем не знакома с тобой. Я не мог уехать в тот момент. Я должен был помочь ей узнать тебя. И кроме того, не по-мужски мне казалось свалить на нее сразу всю эту огромную ношу со стиркой пеленок, готовкой и прочей веселой музыкой, какая сопутствует выращиванию младенцев. Я позвонил Кирилл Санычу и вымолил еще неделю отпуска за свой счет, а когда прошла и эта неделя, и вы с матерью стали потихоньку привыкая друг к другу, я вышел на работу. Но в первый день слонялся от одного кульмана к другому, смолил сигареты и представлял, что ты в эту минуту поделываешь. Спишь, гукаешь гортанным своим голоском или сосешь из бутылочки, тараща вокруг темно-голубые зеркальные глаза. Вечером я торопился домой, уверяя себя, что спешу помочь твоей матери со стиркой пеленок. Я лгал себе. Я торопился навстречу с тобой. Я начинал говорить с тобой уже на выходе из метро. «Иду, мой маленький», — бормотал, — «я бегу, вот уже по лестнице поднимаюсь, уже ключи достаю». Когда тебе исполнилось 2 месяца, я сказал себе: «Хватит, баста. Ты сделал все, что от тебя требовалось. Не будь тряпкой. Все равно ты не в силах простить ей ту проклятую нежность, ту извивающуюся ложь. Все равно твои руки никогда не коснутся ее плеч, ее груди с привычной лаской. А посему доставай чемоданчик и ощути, наконец, себя свободным человеком». Так, мужик, я подбадривал себя все утро. Я принял душ, побрился и в последний раз перестирал в тазу накопившиеся за ночь грязные пеленки. Ну что ж, — подумал я, — теперь ей предстоит все это делать самой, как делают тысячи других женщин. Я складывал в чемодан белье и рубашки. Ты спал, а твоя мать сидела в кресле спиной ко мне, напряженно подняв плечи, словно ожидая удара сзади. Она молчала. Она упорно и беззащитно молчала. А я не собирался затевать объяснение в день моего ухода. К чему объясняться, мужик? Все было ясно, и я давно переболел. Сейчас меня ничего не привязывало к этому дому. Ничего, кроме твоей кроватки. Но и на нее мог в любой момент предъявить права другой человек. Так что все было ясно и просто, мужик. Ясно и просто. Когда я собрал чемодан, ты проснулся. Я зашел в комнату попрощаться с тобой, как-то перебороть тоскливый страх в груди. Ты лежал в кроватке еще сонный, теплый. И, важно, на меня таращился, словно собирался отчитать за что-то. Я подложил под тебя сухую пеленку, поймал и подержал в ладони брыкливую атласную пяточку, наклонился к тебе, прищелкнул языком. И тут случилось невероятное. Ты вдруг улыбнулся мне широкой, беззубой, потрясающей улыбкой. Ты впервые сознательно улыбнулся мне, именно мне, показал, что отныне из обслуживающего агрегата я превратился для тебя в существо живое, важное и весьма тебе симпатичное. Несмышленыш, ты словно почувствовал, что я собираюсь бросить тебя, и предъявил свой единственный могучий козырь. Я рванул дверь и вышел на кухню, и там, чтобы не завыть смертным воем, я шарахнул об пол три тарелки подряд, одну, другую, третью. «Да будь я проклят!» — сказал я себе. «Будь оно все проклято! Почему я должен уезжать от своего ребенка? И пусть мне кто-то посмеет сказать, что это не мой ребенок. А чей же? Чей? Я переломаю кости тому, кто сунется сюда за моим сыном!» — сказал я себе. «Я прошибу тому башку!» И что-то не видать на горизонте того, кому бы кроме меня нужен был этот ребенок. Потом я вернулся в комнату, раскрыл чемодан и стал вешать в шкаф свои рубашки. А твоя мать все так же молча сидела в кресле спиной ко мне. И спина эта о многом говорила. А насчет того, кого я не видел на горизонте... Так вот, оказывается, все это время он был, ты понимаешь, был рядом с нами, бегал в больницу к твоей матери, мучился, страдал, но узнал я об этом позже, гораздо позже.